Жираф. Не олень он и не страус, а какой-то странный сплав. Он абстракция, он хаос, он ошибка, он жираф. Он такая же ошибка, как павлин, как осьминог, как комар, собака, рыбка, как Гоген и как Ван Гог. У природы в подсознании много есть еще идей, и к нему придет признание, как ко многим из людей. Жираф Эйфелева башня, облака над головой, а ему совсем не страшно, он великий и немой.